Закупив несколько костюмов и кроссовок в центральных магазинах, а также забив рюкзак банками с добавками, я с широкой улыбкой направился обратно в академию. Не люблю тратить время на долгие шопинг-марафоны. Лучше вернусь пораньше и сделаю парочку подтягиваний с блинами. Иду себе спокойно, никого не трогаю, наслаждаюсь эклером, жизнь удалась. И тут рядом со мной резко тормозит черный минивэн. Из него выскакивают четверо типов в масках, и один сразу наводит на меня пистолет. Вот это поворот. Любопытное развитие событий. Без лишней паники концентрирую энергию в области лба. Пускай пуля отрикошетит, а я пока подумаю, кому из них первым свернуть шею. Может устроить им лотерею с одним неудачным билетом, но с другой стороны, эта ситуация обещает быть интересной. Честно говоря, руки так и чешутся узнать, что за спектакль они тут решили устроить. «Эй, ты, перекочанный громила, быстро прыгай в тачку!» — прорычал мужик в балаклаве и пнул меня в колено. «Ты что, глухой? Пристрелю, как собаку!» — добавил второй, размахивая пистолетом с глушителем. Эти идиоты начали меня пинать и толкать, видимо, думая, что это произведет впечатление. Но их удары скорее напоминали комариные укусы. Раздражают, но не более. Я уже подумывал прикончить их на месте, самооборона — святое дело, но решил дать шанс сюжету развиться. Авось будет весело. Из чистого любопытства я забрался в минивэн и хотел было насладиться своим эклером. Но не тут-то было. Самый дерзкий выбил мою прелесть из руки. Эклер грохнулся на асфальт. Н-е-е-е-т. Похититель еще и наступил на него, растоптав крем. «Ну все, ребята, вы подписали себе приговор. Я человек простой и живу по правилу. Добрыня голоден, Добрыня убивает. Но сначала надо выяснить, что им от меня нужно». Они быстро надели на меня наручники и замотали рот скотчем. Я смотрел на них с искренним недоумением, хлопая глазами. Но долго любоваться моим выражением лица они не стали. Натянули мешок на голову, и машина с ревом сорвалась с места. «А ну, все заткнулись. Надо командиру доложить, что цель захвачена», — рявкнул один из похитителей. «И покрепче его свяжите, мало ли что. Зачем напрягаться? Наручники-то артефактные, даже мага уровня с удержат. А этого теленка ранга F, тем более», — возразил другой и громко рыгнул. «Ладно, пофиг», — снова заговорил первый. После минутного шипения рации он сменил тон, обращаясь к командиру. «База — это батон. Стероидный у нас. Стероидный? Серьезно? Обидно, однако. За такие слова они точно лишатся пары зубов. А может, и всей челюсти, если повезет». «Понял, работаем», — отозвался один из похитителей, выключая рацию. «Вот и все, делов-то, этого здоровяка взять», — захохотал его напарник. «Думали, будет сложнее, а он сам к нам в лапы прыгнул». «Такой легкой премии у меня еще не было», — согласился второй. «Закажу себе артефактный кастет». «Ясно. Банда по найму. Интересно, кто же так сильно меня не любит? Ты что, костлявый, сбрендил? А как же сауна, девочки и море выпивки?» — возразил другой грубый голос. «У меня от этого моря уже печень скоро отвалится», — огрызнулся костлявый. «Да ты слабак, конечно», — фыркнул голос с переднего сиденья. «А ты пьянь без тормозов», — отрезал костлявый. Так они всю дорогу обменивались дружескими замечаниями. Наконец, когда мы остановились, меня выволокли из машины и потащили куда-то, подталкивая дулом пистолета в спину. К счастью, долго идти не пришлось. Я уже устал от их болтовни, надеялся на более эпичное развитие событий. Может, вертолет, побег, перестрелка, но, похоже, бюджет у ребят был ограничен. Они усадили меня на скрипучий стул и сняли мешок с головы. Оказался я на каком-то пыльном заброшенном складе. Ну ладно, пока хоть займусь чем-то полезным. Отдохну, распределяя энергию по мышцам. Еще бы меня здесь покормили, и я бы вообще не жаловался. Хотя, учитывая их гостеприимство, ужин мог бы закончиться пищевым отравлением. Однако, несмотря на всю эту криминальную обстановку, происходящее было до боли скучным. Может, позвонить сестре и сказать, что меня похитили. Интересно посмотреть, что она сделает. Возможно, устроит им такое тестирование на прочность, что они сами попросят засунуть их в тюрьму для защиты. Думаю, наблюдать за ней было бы даже интереснее, чем смотреть какой-нибудь нашумевший боевик. К тому же, эти недопохитители даже телефон у меня не отобрали. Вопрос: они настолько уверены в себе или просто забыли, как пользоваться мозгом? Хотя, судя по их ИК, последний раз они думали еще до своего рождения. Ладно, посмотрю, что эти пустоголовые предпримут дальше. Может, они решат прочесть мне лекцию о вреде стероида. В любом случае, скучать не придется. Если повезет, этот день запомнится им надолго. Тем временем, поместье графа Безрукова. Ну и безвкусица, скривился Валерий Добрынин, оглядывая кабинет соседа. Батя, сейчас не время интерьер оценивать, пробормотал Артур, нервно поправляя галстук. Отец же казался спокойным, как удав. Он твердо намеревался решить все дипломатично. Валерий благодарил судьбу, что с ним сегодня Артур, а не Мария. Тогда пришлось бы переоснащать заводы с кухонного оборудования на производство гробов. Хватит шептаться, прервал их мысли глава рода Безруковых, у которого, по иронии судьбы, действительно не хватало одной руки. Я вас сюда позвал не для светских бесед. У вас не так много вариантов для выбора. Отец с сыном переглянулись, и Валерий прищурился. Николай, у тебя что, запасы бренди закончились? Раз вариантов нет, обычно в гостях предлагают хоть что-то выпить. Можешь не притворяться, Валерий. Мне все известно. Безруков с ухмылкой посмотрел на него. И сейчас тебе будет не до шуток. Ты подпишешь документ о том, что мой род тебе ничего не должен. Валерий выдохнул с облегчением. Ну, если все решится бумажкой, то и отлично. Хотя было странно, что сосед внезапно оказался в списке должников покойного отца. И откуда он узнал о сохранности документов так быстро? Валерий не гнался за богатствами, которые могли привести семью к погибели. Ему хотелось спокойной жизни. Он надеялся, что другие должники предложат то же самое, подписать бумаги и разойтись мирно. Тогда и вопрос с наследством можно легко решить. Но радость длилась недолго. Николай усмехнулся и добавил, что это еще не все. Он потребовал 4 миллиона и один из их заводов в придачу, тот самый, из-за которого они когда-то чуть не поубивали друг друга. «Николай, это уже за гранью», – кашлянул Валерий. «С какой стати я тебе должен 4 миллиона? А с такой, что твой младший сын сейчас у меня в заложниках?» Граф Безруков улыбнулся так, что стало ясно. Шутить он не собирается. «Не согласишься, и твой Добрыня станет значительно короче на голову». Артур едва не вскочил со своего места, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Но отец резко схватил его за запястье, попросив не вмешиваться. Сам же поднялся, сохраняя хладнокровие. «Если это правда, я этого так не оставлю. Готовься держать ответ. Не пугай меня, Валера», — ухмыльнулся Безруков, потирая свою единственную ладонь о стол. «Моя гвардия побольше твоей будет, да и жизнь твоего сынишки теперь в моих руках». Валерий и Артур понимали, что дело дрянь. Требовать 4 миллиона – это не мелочь. Никто в здравом уме не отдаст такие деньги просто так. С другой стороны, если пойти на поводу у этого стервятника, то он не остановится. Получив свое, он пойдет по другим должникам, в надежде добить род Добрыниных окончательно. «Не вижу смысла дальше вести разговор, пока сам все не проверю», — холодно произнес Валерий, но внутри у него все кипело. «Мне нужно позвонить сыну». Он понимал, что такой человек не станет блефовать, но новость о похищении. Тяжело было поверить, что Безруков пошел на такое. «Валяй». Граф Безруков буквально сиял от самодовольства. Глядя на него, мрачная мысль промелькнула в голове у Валерия. Интересно, как бы он справился без обеих рук? Тогда бы его фамилия стала совсем говорящей. Затем он достал телефон и начал набирать номер Добрыни. Вдруг телефон в моем кармане ожил и начал вибрировать. Кто это мог быть? Неужели мелкая меня опередила? Какого черта? Взревел один из похитителей. Почему вы ему телефон оставили? Так у него же руки в наручниках. Куда он денется? Стал оправдываться Верзила с маской, сползшей на нос. Проверь, кто звонит. Рявкнул главарь. Двое подбежали ко мне, и один тут же врезал мне кулаком по челюсти, а второй полез за телефоном. Нахрена ты его бьешь? Сказано же, пока его не трогать. Голос костлявого скрипел. Да не нравится мне его физиономия. Идиот плюнул на мою футболку. Пара синяков его только украсит. Я его запомнил. Это он мое пирожное уронил на асфальт, и я ему такое не прощу. Костлявый, тут батя его звонит. Здоровяк потряс моим телефоном перед носом главаря. Папаша звонит, отозвался я с ухмылкой. Надо бы ответить, а то он волнуется. Все четверо удивленно посмотрели на меня. Ты как заговорил, у тебя же рот заклеен. Начал было костлявый, но вдруг замолчал. Да он скотч зубами перегрыз. Завизжал его подельник. Ты что, пес, не знаешь, кого надо бояться? Гаркнул он на меня, пытаясь казаться грозным. Если такой список есть, то вы в нем последняя строка. Усмехнулся я и одним движением легко разломал наручники. пора заканчивать этот цирк. Ближайший ко мне бандит быстро сообразил и наставил на меня ружье. Плохая идея. Я схватил ствол одной рукой и согнул его пополам, а самого умника отправил в нокаут ударом в висок. Его приятели засуетились и, недолго думая, бросились на меня с мечами. Откуда у них тут мечи? Чего разинули пасти? Крикнул я и, схватив стул, со всего размаха саданул им по голове первого. После такого удара его можно только в автомастерскую отвезти, бампер на голове выправить. Хотя, честно говоря, ему это уже не поможет. Затем, без промедления, я ладонью отбил клинок второго недопирателя. Энергии в руку вложил прилично, и от встречи с лезвием осталась лишь легкая царапина. «Ты что творишь, псих? Кто ты вообще такой?» — вырвалось у него. «Это тебе за мое пирожное». Я вывернул ему руку и крепко зажал в захвате. Он заверещал, зовя на помощь костлявого. Но было слишком поздно, я размозжил его голову о деревянную балку. «Стой, сволочь, или я сейчас тебя пристрелю», — раздался позади голос костлявого. «Забавно, когда эти трусы пытаются мне угрожать». Раздался громкий щелчок, и из револьвера повалил дым. Пуля. Через долю секунды она должна была бы попасть в меня. В голове пронеслись сотни вариантов встретить ее, но я решил просто поиграть с гравитацией. Я придал пуле дополнительную гравитацию, и она рухнула на пол, как будто весила тонну. Костлявый чуть глаза не выронил от удивления. «Отпусти, падла!» — захрипел он, дергаясь в моей хватке. «Как скажешь», — пожал я плечами и отшвырнул его в сторону. Он впечатался спиной в стену и сполз на пол рядом с дверным проемом. Бедняга, сегодня он узнал больше, чем планировал. Пора помочь ему отправиться на вечный покой. Подскочив к нему в два прыжка, я начал быстро открывать и закрывать дверь, прилежно стуча по его голове. Когда его глаза закатились, я решил, что ему хватит. Ну вот, как и обещал, отправил их всех прямиком в рай или куда там принимают таких. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что они пройдут физконтроль даже в аду. Но я, по крайней мере, сделал все, что мог. Проведя пальцем по экрану телефона, я услышал обеспокоенный голос отца. «Добрыня, ты где сейчас? С тобой все в порядке?» «Да все нормально, я в комнате убираюсь», — соврал я наполовину. «Уборкой действительно придется заняться, но средств для выведения крови здесь точно нет». «Ты уверен?» — отец не унимался. «Бать, ты что думаешь, у меня крыша поехала?» «Конечно, уверен. Говорю же, я у себя в комнате». «А ты зачем звонишь? Я твой отец. Когда хочу, тогда и звоню». Он сразу перешел на свой фирменный тон. Я огляделся вокруг. На уборку уйдет больше энергии, чем у меня осталось после сегодняшнего веселья. Но, как говорится, нет тела, нет дела. Наведя ладонь на труп костлявого, я выпустил мощный поток гравитации. Тело с хрустом сплющилось в небольшой шарик, размером с мячик для гольфа. Ну, по крайней мере, теперь его легко утилизировать. С меня под градом катился от таких затрат, а ведь еще три сувенира остались. Черт, вдруг в трубке на заднем фоне раздались громкие крики. «Бать, что там у тебя происходит?» Я прислушался повнимательнее. «Да ничего особенного», — ответил отец с ноткой усталости. «Просто один мой деловой партнер не согласился с условиями сделки. Думаю, несколько капель валерьянки, и он успокоится навсегда». Странно было слышать голос отца таким жизнерадостным. Обычно его эмоции колеблются от мрачной до еще более мрачной. «Ладно, созвонимся позже», — предложил я. «Ага, давай, сынок». Звонок прервался с характерным пи-пи-пи. Я вздохнул. Семейные разговоры всегда такие теплые. Часами позже. «О, общага, милая общага. Никогда не думал, что скажу это с такой ностальгией. Но после того, как я до одурения утилизировал трупы и вытирал кровь с пола, эти стерильные стены кажутся родным домом. Мясные шарики из тех четверых неудачников сейчас плавно дрейфуют где-то в канализации, устраивая себе спа-процедуры. Я просто смыл их в унитаз. Видел в фильмах, что так избавляются от улик. Хотя, уверен, даже мафия не додумалась бы трупы через сантехнику утилизировать. Интересно, не засорил ли я трубы? Судя по разговору с отцом, когда меня похитили, кто-то все-таки раскопал наше веселенькое наследство. Не думал, что вся эта кутерьма с должниками начнется так рано. Семейные традиции, что поделать. Завалившись на свою новую кровать, чтобы немного обдумать происходящее, я ухмыльнулся. Кровать я заказал отличную. Ножки крепкие, да и сама она широкая, как раз под мои размеры. Внезапно раздался громкий стук в дверь. «Да там открыто! Заходи!» — крикнул я и лениво уставился на дверной проем. В нем тут же появилась сестра, предъявляя мне претензии. «Почему ты на ключ не запираешься?» — пробурчала она. «А кто ко мне ворвется, кроме тебя?» Зевнув, я привстал с кровати и потер глаза. По ее мнению, мне теперь каждого шороха бояться из-за нашего наследства, мало ли, вдруг поклонницы какие-нибудь набегут. Маша подошла ко мне с пачкой чипсов в руках. «А еще мне говорят, что я дрянью питаюсь. Ну-ну, из поклонниц у меня только одна, преподша Сергеевна. Она так на меня смотрит, словно я последний кусок торта на диете. Да это уже вся академия заметила. Маша протянула мне чипсы, а я не дурак отказываться. Пусть и дрянь, но вкусная, со вкусом краба. Ты у нее точно на карандаше. Наверное, спит и видит, как тебя утопит в груди экзаменационных работ». Плюхнувшись рядом со мной на стул, она вытерла жирные пальцы о свое платье. «Леди во плоти, ни больше, ни меньше. Кстати, Добрыня, а ты чего трубку не брал? Сорян, батарея села, а я по магазинам шлялся. Только что вернулся, я с довольным видом посмотрел на еще не разобранные пакеты. Повезло, что похитители меня вместе с моими покупками в тачку загрузили. Деньги на ветер, не мой стиль. МММ», протянула Маша, прищурившись. «Но откуда у тебя деньги на все это, не расскажешь?» «Нет», усмехнулся я. «А ты что, допрос решила устроить?» «Не скажу ничего, хоть пытай». «Ладно, живи пока», она махнула рукой. «Меньше знаю, крепче сплю. Только не забывай делиться с любимой сестренкой», мелкая хитро подмигнула. «Вот ведь пройдоха, точно в жизни не пропадет». «Без проблем», я улыбнулся. «Будешь моим финансовым советником». «На самом деле, не все так весело», вдруг посерьезнела Маша, опуская глаза. «У нас дома большие проблемы, Добрыня. Не знаю, говорил ли тебе отец, но он сегодня мне звонил», она тяжело вздохнула. «Как оказалось, батя объявил войну роду Безруковых, нашим соседям из Перми. Ну, как я и думал, пронюхали гады про наше наследство. Семейные разборки, лучше любого сериала. Отец сказал мелкой, чтобы мы были поосторожнее и не высовывались за стены академии. Как будто эти стены нас спасут, и все бы ничего, вот только два племянника Безрукова учатся здесь же, на третьем курсе. Не то, чтобы я боялся их, но уверен, неприятности не заставят себя ждать. В общем, годы обучения обещают быть насыщенными. Спасибо, дедуля, ты сделал мою жизнь намного интереснее. Так что, Добрыня, можешь завтра на пары не ходить». Маша положила руку мне на плечо, напустив на себя умный вид. «Я попробую с ними поговорить и выяснить, что к чему. Если слова не помогут, то слегка накостыляю им». «Да ты у нас прям супергероиней растешь», рассмеялся я. «Наивно полагает, что меня нужно опекать. Пусть даже об этом не мечтает. Иди сюда, обниму тебя, карапуз». Я притянул ее в свои медвежьи объятия и добавил: «Но запомни, Маша, я сам все разрулю. Что творишь, монстр?» Она захохотала, пытаясь вырваться. «Отпусти, задушишь же. Ой, кажется, что-то хрустнуло. Все, поздравляю, ты официально задушил свою сестру», обиделась я. Глава 6. Ничего не предвещало беды. Пару дней назад я успешно поговорил с Машей и убедил ее не лезть в семейные разборки. Но за это время я сам успел засветиться в подпольных боях. Ирония, да, думаю, она бы сильно удивилась, узнав, как я заработал деньги. Хотя, если честно, лучше ей этого не знать. Меньше знает, крепче спит. А пока меня никто не сдал, я в безопасности. Ну, насколько это возможно, когда твое хобби – бить людей за деньги? Никто и никогда не подумает на меня в таком ключе. Репутация ленивого и спокойного человека имеет свои плюсы, особенно, когда она служит идеальным прикрытием. Сидишь себе тихо, читаешь книжки, а ночью превращаешься в звезду подпольного октагона. Так что все хорошо. По крайней мере, я так думал, пока не проспал 3 урока подряд. У меня были на то причины, но учителя, похоже, не оценили мой новый режим сна. Не сказать, что я безответственный или не понимаю важности всей этой учебы и тех бонусов, которые она может дать в будущем. Просто, знаете ли, не все так просто, когда твоя ночная смена заканчивается с первыми петухами. Из-за убийств ко мне привалило немало духовной энергии, и пришлось проводить тренировку значительно дольше обычного. Кто бы мог подумать, что мертвые могут быть такими щедрыми донаторами. Жаль только, что эта энергия прожорлива. Тело и душа постоянно требуют пополнения. С теплотой вспоминаю тех утырков, что похитили меня. Не планировал я впускать в свое тело энергию убийств, ой, не планировал. Но, как говорится, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Но и оставлять их в живых я не собирался. Я человек принципиальный. Пришел ко мне с мечом, получая адресок в ад. Убийства всегда были самым простым способом нарастить свою силу. Встречал я безумцев, решивших пойти этим путем в полной мере, но никто из них почему-то не понимал, что такая дорожка ведет прямиком к персональному визиту к жнецу. Кому, как не мне, знать об этом? Ведь я сам немало жизней отнял в прошлом. Правда, там были другие миры, и жизнь в них тоже была другой. Там хотя бы налог на убийство был ниже. Возможно, поэтому я решил в этой жизни жить немного иначе. Здесь, несмотря на все войны, все равно очень мирно и спокойно. Нет высших злобных сущностей, висящих над миром. Нет орденов, способных менять правителей по щелчку пальцев. Тихо тут и мирно. Почти. Если не считать меня. Но стыдиться мне нечего. Я вел честные бои, и мои враги сами выбрали свой путь. По-моему, все просто. Хочешь меня убить? Приготовься к смерти. Несмотря на это, в моем мире всегда было полно людей, ищущих силу в разрушении. Ради притока энергии они готовы были вырезать целые поселения и напустить смертельную хворь на крупные города. Мы называли такую силу грязной. Из-за огромного потока смертей невозможно успеть преобразовать ее, и без определенных умений это не приносит убийцам пользы. Но зачем мне вообще все это вспоминать сейчас? Я проспал 3 пары из-за прокачки тела. Ну и фиг с ними. Это ерунда, по сравнению с тем, что завертелось потом. Стоило мне заявиться на одну из оставшихся пар после тренировки, как там узнал, что моя сестренка тоже не появлялась на занятиях. И это было очень странно, учиться она любила. Звонил ей 5 раз, но мелкая не брала трубку. Зато одногруппники с радостью мне доложили, что у нее сегодня аж 2 дуэли. Если бы была только одна, я махнул бы рукой. Ну, повздорила Машка с какой-нибудь избалованной аристократкой, бывает. Но 2-я дуэль, неужели она снова взялась за старое? Эй, Артем, поманил я пальцем любителя журналистики, который всегда был в курсе всех сплетен. С кем у Маши дуэли где? Паренек в подтяжках сначала побледнел, но затем выдохнул и быстро выложил все, что знал. Как я и думал, первой противницей Маши оказалась девчонка, прусская маркиза, которая, видимо, решила, что голубая кровь решает все. А вот 2-м дуэлянтом был никто иной, как один из племянников графа Безрукова. И тут я слегка офигел. Мы же договаривались, что она не будет лезть в неприятности. Не то, чтобы я не верю в ее силы, но слышал, что оба племянника давно не проходили переаттестацию своего ранга. Кто знает, может, они уже не С, а Б ранга. Тогда неизвестно еще, чем может закончиться дуэль для сестры. К тому же, я не в курсе, какие они бойцы. Ведь ранг – это хорошо, но мастерство еще лучше. Я уже видел, как боец ранга Д сделал из бойца ранга С котлету. И пусть у них могут быть проблемы с имперской канцелярией магии из-за непройденной аттестации, но между нашими родами теперь идет война, а на войне, как говорится, все средства хороши. Правила? Какие правила? Несмотря на то, что в стенах академии студентам разрешено отказываться от дуэлей по желанию, это все же может привести к плохим последствиям. Одно дело – отказаться от боя с противником ранга А, которых тут всего 2 человек, и они способны уложить тебя взглядом. Но если ранги одинаковые, и ты отказываешься от поединка, то тогда жди общественного клейма позора. Тебе потом даже руку не подадут, а вместо приветствия будут тыкать пальцем и хихикать за спиной. Короче, полный бред с этими дурацкими рангами. Я вообще не понимаю этого разделения. Ведь многое зависит не от буквы в твоем звании, а от того, насколько хорошо ты умеешь драться. Но что толку возмущаться? Надо бежать на арену для поединков во дворе. Забавно, что в академии к дуэлям относится спокойно. Даже специальную арену построили. Преподы тоже были не против, отпускают дуэлянтов с пар, чтобы те выпустили пар. Главное, чтобы никто не умер, иначе придется заполнять кучу бумажек. Вот я уже подбегаю к арене, и вижу Машу, стоящую рядом с инструктором. Она замечает меня, и тут же, бочком, старается улизнуть подальше. Сестренка сейчас мне напоминала нашкодившего кота. Я был быстр, даже не стал спускаться по ступенькам, а сразу спрыгнул вниз. Однако, черт, она ускользнула, запрыгнула на арену, и теперь мне туда не сунуться. Начало поединка и все дела, вмешиваться уже нельзя. Ну что ж, остается только наблюдать и надеяться, что Маша не устроит массовое разрушение. За что вселенная послала мне такую сестру? На арену выплыла соперница Маши, длинноногая Виктория Фонадель. Ее белокурые волосы спускались волнами чуть ли не до колен. Маша и Виктория, вооруженные мечами, не стали играть в поклоны и реверансы. Как только ударил гонг, они бросились друг на друга, кружили по арене, как два ястреба над добычей, сосредоточенные до предела. Сначала лязгали клинками без всякой магии, а потом начали швыряться друг в друга огненными шарами и световыми шипами. Теперь я мог оценить, что из себя представляет соперница. Эта Фонадель довольно искусна и пользуется всякими хитрыми приемчиками. Многие из них я раньше не видел. Даже сейчас, когда мои собственные силы ограничены, могу признать, что ее техники интересны, экономный расход энергии и быстрое применение. Волновался ли я за сестру? Уже нет. Хотя Виктория и немного старше Маши, я уверен, что сестренка выйдет победителем из этой схватки. Правда, если бы они столкнулись на подобном турнире через пару лет, возможно, у Маркизы был бы шанс отыграться. Могу спокойно признать, что их род обучает лучше, чем наш. Проблема Виктории в том, что Маша изначально сильнее благодаря своему рангу, и, пожалуй, потому что дерутся они не насмерть. Поэтому соперница не выкладывает все козыри на стол. У каждого уважающего себя рода есть такие техники, которые редко используются и могут смертельно удивить противника. Их обычно применяют, когда понимают, что другого пути победить нет, или когда свидетелей не останется. Знаете, такая семейная традиция – устранять проблемы радикально. Если бы это была битва не на жизнь, я бы переживал за сестру. Ведь кому, как не мне, знать, что все наши техники давно проданы отцом всем, кому не лень, еще до нашего с Машей рождения. Такие себе родительские лайфхаки. Продай все, что можешь, и забудь обучить детей. Можно подумать, что стоило бы получить знания от отца или матери. Логично, да, да только они, скажем так, не те люди, которые любят делиться своими секретами. Виноваты наши недальновидные родители. Мало того, что продали знания по обучению универсалов, так еще и не занимались с Машей, как следует. Она, по сути, самоучка, и при этом непредсказуемая и опасная. Я не просто так ставлю на ее победу сейчас. Даже в своем юном возрасте она многого достигла в магии, так что, думаю, Виктория не слишком далеко ушла от нее в развитии. Хотя, может, у Маркизы дома и учит, как правильно держать чашку чая на балу, но в реальном бою это не сильно помогает. Однако магической перестрелкой они занимались недолго, и к моему удивлению, обе вскоре воткнули мечи в песок. Это что же, черт возьми, значит, что они согласны на ничью? Еще и руки друг другу пожали и, добродушно болтая, пошли вместе присесть на лавочку. У меня от такого зрелища даже челюсть отвисла. Что здесь происходит? Может, я провалился в параллельную реальность, где все мои проблемы решаются сами собой? Недоумевая, я кинулся к сестре и первым делом выпалил: «Маша, а ты ничего не хочешь мне объяснить, а? О, Добрыня!» Мелкая улыбнулась, подняв на меня глаза. «Знакомься, это моя подруга из Пруссии, Виктория Фонадель. Мы с ней проверяли наши способности. Правда, здорово, дружеская дуэль, значит, кто-кто, а сестрица умеет удивлять». Я поприветствовал Викторию на немецком. По их беседе с Машей было понятно, что русский она знает, но не идеально. Ну, хоть кто-то здесь испытывает трудности в общении. А вы не могли подождать обычных спаррингов на тренировке? Их логика, мягко говоря, меня озадачила. Хотя, о чем это я? Логика и моя сестра, понятия несовместимые. Зачем ждать занятий, если можно сейчас дуэль устроить? Улыбнулась мелкая. Ладно, черт с ним, но тогда объясни, зачем ты вызвала на дуэль одного из племянников Безрукова? Я что, в прошлый раз недостаточно ясно все объяснил? На заднем фоне кто-то крикнул о подъехавшем к академии фургоне с мороженым. Ох, я бы тоже сейчас с радостью мороженое съел, а не возился бы со всей этой ерундой. Но моя сестра вечно делает все наперекор. Думал, хоть в этот раз поймет, что дело серьезное. Ах, да, прости, Добрыня, я действительно накосячила. Маша состроила невинные глазки и тяжко вздохнула. Неужели случилось чудо, и до нее наконец-то дошло, какую кашу она заварила? Но тут сестрица выдала такое, что меня очень возмутило. Я хотела вызвать обоих на дуэль, пробормотала Маша, нервно крутя прядь волос. Да вот беда, второго не нашла в академии. Ну все, приплыли. Так вот почему она переживает, не сможет сразу обоих отправить на тот свет. А я, наивный, думал, что она наконец взялась за ум. И как же это произошло? Рассказывай. Мне даже стало любопытно, через сколько секунд после встречи она бросила вызов Безрукову. И Маша, сияя, рассказала, что столкнулась с ним в коридоре между корпусами. Этот Дениска нагло ей улыбнулся и провел большим пальцем по горлу, мол, считай дни, подруга. Видимо, решил сразу показать, какой он мачо. Ну что ж, это будет его последней ошибкой. И ты его сразу ударила? Хмыкнул я, предчувствуя ответ. Ну ты недооцениваешь меня, братик, захихикала она. Конечно, врезала. Так заехала по челюсти, что у него зубы зазвенели. Чего ждать-то, если он такой крутой, пусть на дуэли это докажет. Ты хоть на миг представила, что он может тебя убить? Хотя, кого я обманываю, ты же сначала бьешь, а потом думаешь, тяжело вздохнул я. Убьет меня этот микроцефал? Смешно. Маша скривилась. Я с ним легко разберусь. Если ты увлечешься, то устроишь фейерверк из его конечностей, напомнил я. Зрители не обрадуются такому зрелищу. Вот тут появишься ты. Подмигнула мне Маша. Если начну бросать огненные шары во всех подряд, ты меня остановишь. Ага, помню, как в прошлый раз я минут 10 пытался забрать у тебя вилку, когда ты решила, что моя рука выглядит аппетитнее стейка, усмехнулся я. Обычные братско-сестринские забавы. В прошлый раз она так взбесилась, когда я съел ее пирожное, что попыталась утопить меня в чашке чая. Честно говоря, я бы тоже вышел из себя, если бы кто-то украл мой десерт. Понимаешь, Добрыня, у каждой женщины есть свои слабости. Она сложила ручки и улыбнулась. Но моя сестра столь же невинна, как зубы акулы. Тем не менее, я решил напомнил ей, что дуэль может пойти наперекосяк. Например, братец Дениса может заявиться и потребовать реванша. И тогда ей придется несладко. Не порть мне малину своим пессимизмом, фыркнула Маша, вскакивая с лавки. Этот наследничек графа уже прохаживался по арене и выбирал себе оружие. Мне пришлось занять место среди зрителей. А братьях Безруковых я знал лишь то, что они мастера по части камня. Надеюсь, Маша сегодня не превратится в статую. Понятно, почему публика так завелась. Первокурсница Универсал против третьекурсника Горе Воина – это не просто дуэль, это потенциальный материал для городских легенд. Техники у них разные, так что все делают виртуальные ставки. Кто выиграет, кто выживет, скоро узнаем. А пока я надеюсь, что мне не придется собирать Машу по кусочкам. Гонка глушительно раскатился, и моя сестренка, вместе с Денисом, пустили в ход магические клинки. А я, тем временем, выудил из кармана протеиновый батончик с орешками. Собрался было уже откусить, как вдруг из-под земли вылезла сначала лапа, потом морда, а затем и весь суслик целиком. А потом этот наглый воришка вырывает батончик у меня из рук и откусывает здоровенный кусок. Я так обалдел от его дерзости, что просто сидел и глядел, даже челюсть отпала. Но дальше было еще веселее. «Черт возьми!» – прохрипел суслик, хватаясь за грудь. «Там что, орехи были?» – он кивнул на батончик. «У меня же на них аллергия. Я офигел!» «Говорящий суслик, вы шутите? Или это зверь высшего разряда с магическими способностями, который освоил человеческий язык?» Суслик начал корчиться на земле, пуская слюни, но вдруг подскочил, и нет, я не про самоподрыв, и начал бормотать себе под нос. «Тьфу ты, болван, аллергия ведь не у меня, а у моего кузена, я совсем забыл», суслик задумчиво нахмурил брови. «Похоже, о высоком ранге тут и речи нет, этот тип явно, как бы это сказать помягче, да калийная селитра ему в хвост. КХМ, КХМ, прости, зверушка», кашлянул я, привлекая его внимание. «Верни-ка ты лучше мой батончик на место. Ты ко мне обращаешься, громила?» Суслик ткнул когтем себе в грудь. «Запомни, амбал, база по латыни, основа. А настоящая основа жизни – это не заходить домой попить водички, когда гуляешь с корешами, иначе мамка больше не выпустит на улицу. Тут не поспоришь, жизненно», – согласился я. «Но ты без спроса откусил мой батончик, а я не в восторге, когда трогают мою еду. Что ж, в жизни много несправедливости, парень. Так что, гудбай, Кинг-Конг». С этими словами и с моим батончиком он быстро юркнул в свою нору. Я мог, конечно, дать ему подзатыльник за наглость, но, пожалуй, его черепушка не выдержит моей силы, а я не фанат насилия над зверушками, особенно говорящими. Ладно, может, еще свидимся, философ хренов. А пока, поглядывая на дуэль, я краем глаза прошерстил толпу. Брата Безрукова не видно, но мало ли, не выскочит ли он, как черт из табакерки, позже. Если так, ситуация станет жаркой. Может, придется самому его на дуэль вызвать или напроситься на замену. А Денис тем временем выдирал куски камня из магической арены и трансформировал их. Маша же выстраивала изящные ледяные блоки и громадными сосульками пыталась прошить его корпус. Вскоре сосулькой она задела его плечо, и кровь брызнула из раны. Молодчина, мелкая, но тут же сама схлопотала. Камень прилетел ей в лодыжку, и она захромала. Решила проигнорировать защиту и вложилась в очередную атаку. Полагалась на свою ловкость, но облажалась. Глядишь, так и трещину в кости можно схлопотать. В академии есть, конечно, целители, но они шевелятся, только если жизни Ареста будет угрожать прямая опасность. Такая вот политика. Раз решили, что студенты достаточно взрослые, чтобы лупить друг друга, то и раны зализывайте сами. Сурово. Ирония судьбы, однако, что в этих стенах дуэли все же поощряют. Арена выстроена, секунданты назначены, а на сайте вывешивают списки боев и их кровавые итоги. Это место напоминает мне школы брошенных из моего мира, заведения с уклоном на боевые искусства. Туда набирают учеников прямо из приютов, и им приходится проходить жесткий отбор прямо в битвах. Некоторые, и вовсе, погибают на этом уроке выживания. Но, несмотря на все эти трудности обучения, я не жалею, что попал туда. Я провел в школе опасные времена до своего взросления и многому там научился. Например, как не умереть молодым. Эй, Добрыня, внезапно меня выдернул из мыслей какой-то сопляк со второго курса. Чего тебе? Я медленно повернулся к нему. Да так, кое-кто хочет с тобой поболтать. Он нагло уставился на меня. Пусть дальше хотят. Отвали, я занят. Я махнул рукой. Ты ничего не понял? Студентик ухмыльнулся. Он начал плести, что у моей сестры сейчас решается судьба. Напустил туману, что Денис якобы великий маг, и если я не приду на разговор, то моя сестра пострадает. По его словам, Безруков на дуэли только притворяется слабаком, а на самом деле может сильно покалечить Машу. Ах, вот оно что, интриги и угрозы из-за наследства деда начали всплывать. Я так и знал, что долго ждать не придется. Но есть одно большое но. Этот гонец, кажется, тупее пробки. Он что, серьезно думает, что если Денис сдерживается, то Маша нет? Ха-ха. На его месте я больше беспокоился бы о том, чтобы Денис не собирал свои зубы по всей арене, вместо того, чтобы вешать мне лапшу на уши про его силу. По его атакам видно, он не превосходит Машу ни в чем, разве что в умении красиво падать. Моя же сестра просто тянет время. Она не любит быстрые дуэли, да и зрители предпочитают зрелище. Она любит играть с противниками, как кошка с мышью, наслаждаясь процессом. Лично я считаю, что такое поведение может быть приемлемым для дуэли, но в реальном бою лучше сразу отправить врага на тот свет. «Ладно, веди меня. Кто там так жаждет моего общества?» — сказал я с самым безмятежным выражением лица, поднимаясь со скамьи. Не знаю точно, что они задумали, но раз уж устроили эту комедию, то стоит преподать им урок. Не люблю, когда мне лгут, а еще больше не люблю, когда меня отвлекают от моих размышлений о жестокости мира. Впрочем, мне это даже по душе. Пепел и дым взметнулись к небу, словно последний привет обугленным мечтам Безрукова. Пламя медленно угасало после очередной феерической атаки Маши. Ее противник выглядел так, будто только что вышел из горящего дома, весь в саже, а по лицу расползались царапины от ледяных осколков. Девушка уже предвкушала победу, осознавая, насколько он слабее ее. Азарт битвы будоражил ее кровь, ведь размазать третьекурсника по стенке на глазах у всех – это круто. Тем не менее, Маша старалась сохранять бдительность, и не только потому, что несколько раз получила в ответ. Она знала, что в любой момент сюда мог явиться брат Безрукова, а тогда ей пришлось бы действительно туго. Стараясь не разбрасываться энергией на бесполезные атаки, она тщательно обдумывала, какую технику лучше применить против него. Может, залепить ему огненным шаром прямо в лицо, это бы точно подняло ей настроение. Но внезапно Безруков вскинул руку и выкрикнул: «Нужно поговорить, я не против. Мне нравится, когда у меня просят пощады. Это так забавно». Маша откинула назад локон своих светлых волос. «Об этом можешь только мечтать, несмотря ни на что», — Безруков улыбался, что слегка смутило ее. «Погляди туда», — он кивнул в сторону. Добрыня как раз уходил с арены. Маша лишь пожала плечами и усмехнулась. Забавно, что брат всегда пытается за ней присматривать. Ведь на самом деле все было совсем иначе. Это она оберегает его, и сейчас девушка была рада, что он не стал досматривать дуэль до конца, как беспокойная нянька. Но соперник прервал ее размышления. «Знаешь, мне сначала казалось, что победа будет за мной, но ты далеко не слабачка. Однако убить меня здесь ты все равно не сможешь. А ты в этом так уверен?» — хмыкнула Маша. «Ну а как же? Преподаватели и секунданты не позволят тебе этого сделать. Дуэль попросту прервут». Безруков выглядел слишком расслабленным для своего плачевного положения. Не затягивая, он добавил: «И, кстати, я не подозревал, что тебя так легко вывести из себя и вызвать на дуэль. Думал, на это уйдет не меньше 2 дней, а ты сразу кинулась в драку». Но Добрынина, хоть и резкая на поступки, все же догадывалась, что он этого и добивался. «Ну, я так и думала, что ты специально нарываешься», — выпалила она. «Тем лучше. Сейчас набью тебе рожу». «Какая ты догадливая, мелочь», — презрительно фыркнул Денис. «Разумеется, специально. Ведь теперь наша рода находится в состоянии войны». «ФФ, тоже мне новость», — хмыкнула Маша. «Одного только не понимаю. Что тебе, кроме позора, даст моя победа? Можешь выпендриваться сколько угодно, но совсем скоро из-за своей тупости ты потеряешь братца». Ее насторожили слова Безрукова. Однако Маша пока не спешила паниковать. Она хотела разобраться, что за бред он несет. «Ты к чему это?» Она устремила на него свой взгляд. «Ну смотри, мы уже пару минут общаемся, а значит, Добрыня уже должен встретиться с моим братом». Денис с таким видом крутанул меч в руке, словно это была игрушка. Затем он вкратце объяснил ей, что Добрыне наплели сказку. Если он посмеет увильнуть от встречи с его братом, то его сестренку превратят в ходячий овощ. «Но как ты думаешь, сколько человек на самом деле захотят поговорить с твоим братцем?» — спросил Денис, стараясь нагнать на нее как можно больше жути. «Если это так, то зачем ты мне все это рассказываешь?» По спине Маши пробежал холодок, но виду она не подала. «Чтобы ты знала, что твой брат сегодня умрет из-за тебя», — Безруков ликовал. Ему доставляло удовольствие, что игра идет теперь по его правилам. Это придавало ему чувство превосходства, словно он уже нажал на спусковой крючок. «Что ты только что вякнул?» У Маши участился пульс. «Да так, мысли вслух, не бери в голову», — Денис усмехнулся зловеще. «Но даже если ты решишь сдаться прямо сейчас, то все равно не успеешь его спасти». Поздрав ля, он начал хлопать в ладоши, но не успел доделать последний хлопок. Взгляд девушки заволок туман ненависти, и прежде, чем она осознала, что делает, уже оказалась рядом с ним и схватила Дениса. Аура ее магии вспыхнула с такой мощью, что даже глухой бы ее услышал. Такой прыти Безруков явно не ожидал от нее. Не успел он и пискнуть, как она впечатала его головой в землю. Секунданты и несколько преподавателей, сидящие на трибунах, встревоженно вскочили на ноги. «Прекратите немедленно, Мария!» — закричал секундант. «Это прямая угроза жизни студенту нашей академии. Вы знаете правила». Но она продолжала вбивать его в землю, нанося ледяной удар за ударом. Однако один из преподавателей решил, что такое недопустимо, и выпустил настолько мощное заклинание, что даже шляпа слетела с его головы, и создал вокруг Дениса защитный купол. Машу отбросила от этого купола, словно ее пнули невидимым гигантом. В этот момент она проклинала все на свете и понимала, что Добрыня, похоже, был прав. Стоило думать головой раньше. От ужаса в ее голове стучала только одна мысль: лишь бы успеть, лишь бы успеть. И она со всех ног рванула прочь с арены. «Заходи», — парень на побегушках махнул рукой в сторону сарая на заднем дворе. «Там тебя ждут». По гравитационным волнам я понял, что внутри находится всего один человек. И судя по исходящим от него вибрациям, до сильного мага ему, как до луны пешком. «Интересно, неужели решили убрать меня? Если так, то эта элитная академия больше смахивает на военный лагерь. Студенты совсем с катушек слетели, смешно даже». Со скучающим видом я вошел внутрь, и тот трусливый прихвостень захлопнул за мной дверь, заперев ее на 2 оборота. «Думает, я сбегу? Ну-ну, удачи с этим». В углу, в пыльном старом кресле, восседал Евгений Безруков собственной персоной. Еле сдержал смех, чтобы не спугнуть бедолагу. Он явно рассчитывал, что это я буду чувствовать себя не в своей тарелке. «Ты даже не представляешь, как я рад нашей встрече», — заговорил Безруков. «И я счастлив, что мой план удался. Говорят, нет смысла спешить, когда план хорош, но в моем случае все складывается как нельзя лучше. Не долби мне мозги, дятел. Какой еще, к черту, план?» Ближе к делу, я едва сдерживался, чтобы не встряхнуть его. «Да не спеши ты так, Добрыня. Тебе спешить больше некуда». Безруков был доволен, что его план сработал. «Но все действительно складывается успешно. Моя жертва не будет напрасной». Я бросил взгляд на меч, который он вертел в правой руке. «Надеюсь, он не настолько рехнулся, чтобы покалечить себя. Ножичек-то свой прибери», — попросил я, — «на всякий случай». «Ты совсем свихнулся?» Я покрутил пальцем у виска. «Решил прикончить себя и меня подставить? Можешь забыть об этом. Ничего у тебя не выйдет». «Ао, все совсем наоборот», — протянул Безруков. «Сегодня умрешь ты, а не я». «Ты что, дурман травы объелся?» Мой рот растянулся в улыбке. «Тебя ведь за такое за решетку упекут. Имперская канцелярия и Академия на убийство глаза не закроют». Безруков медленно достал из кармана помятый листок бумаги. «Догадываешься, что это может быть?» С хитрым видом посмотрел он на меня. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Мне до этого нет никакого дела. Забавно, что ты решил пошутить перед смертью. Я бы даже похвалил тебя за это, но нет». Его лицо вдруг побледнело, а вены на висках вздулись. «Ну точно, псих», — подумал я, глядя на него. Он пояснил, что это документы его отчисления из академии. Он сам отчислился 2 часа назад, и теперь я, по факту, больше не студент. Мы будем биться, как члены враждующих родов. За твое убийство мне ничего не будет. Безруков медленно поднялся на ноги. «Значит, убивать меня собрался?» Тяжело вздохнул я и похрустел шеей. «Буду, Добрыня, ох, как буду», — заявил Безруков. «Ну и видок сейчас у него. Прямо как у мастера магического клана из дешевого аниме. А ведь по факту он лох. И по жизни тоже». Тем временем снаружи. Он ждал за дверью, топчась на одном месте. Паренька на побегушках у Безрукова звали Ждан Самосвалов. Несмотря на то, что его отец был аристократом, сам Ждан являлся бастардом, семейной тайной, о которой знали все. Безруков пообещал ему помощь в получении официального титула в обмен на участие в его коварном плане, и Ждан, недолго думая, согласился. План Безрукова был ему известен, и его задача заключалась в том, чтобы любой ценой привести Добрыню в этот отдаленный сарай. С детства отличавшийся хитростью и смекалкой, Ждан придумал всю эту идею с навешиванием лапши Добрыне про силу и опытность Дениса Безрукова. Теперь он самодовольно думал, что раз Добрыня на это повелся и не заметил истинных способностей дуэлянта, то он полный кретин. «Да на лице этого качка даже написано, что он туп, как пробка», — усмехнулся Самосвалов. Сейчас ему оставалось только дождаться, когда Евгений прикончит брата Маши, чтобы затем отпереть дверь и получить свою награду. В этот момент до его ушей донеслись жуткие вопли, а затем звонкие удары, словно кто-то стучит молотком по стене. Но это было еще ничего. После всех этих криков и визгов раздались унылые горестные всхлипы. Ждан теперь почувствовал себя крайне неловко, и даже на секунду пожалел, что вмешался в это дело. Он считал, что Безруков быстро прирежет качка, и на этом все закончится. Но теперь Самосвалов предположил, что Евгений, похоже, еще и мучает его. А может, наоборот? Не, такого быть не может, Добрынин же по рангу слабее Безрукова. Ладно, пути назад уже нет. Что сделано, то сделано. Зато больше никто не станет смеяться над тем, что я бастард, — вздохнул тяжко Ждан, пытаясь оправдать свое участие в этой безумной затее. Он стал нарезать круги по лужайке и нервно потирать лоб, словно пытался стереть невидимую надпись «Идиот». Вдруг дверь сарая неожиданно распахнулась, да с такой силой, что слетела с петель. Самосвалов едва успел активировать свой магический щит, как его тут же снесло этой дверью, отбросив к стене. Со стоном он поднялся на ноги и посмотрел на дверной проем. Оттуда на него уставилось окровавленное лицо Евгения. Выглядел он неважно. Зубы выбиты, один глаз налился кровью и заплыл. «Помогите!» — прошептал писклявым голосом Безруков, но его резким рывком тут же что-то затянуло обратно в подсобку. Безруков пытался зацепиться пальцами за стену, но те соскользнули, оставляя кровавые следы, словно художник-абстракционист решил поработать в красных тонах. Звуки ударов снова продолжились. У Ждана от страха сначала задергался один глаз, затем второй, а потом он и вовсе лишился чувств, падая на землю, как мешок с картошкой. «Вот тебе и титул», — была его последняя мысль перед тем, как окунуться в сладкую темноту. Ну и влип я в пыльное приключение. Усевшись в скрипучее кресло, я принялся отряхивать свой костюм. Эх, ну и видок у меня теперь. Шлеп-шлеп-шлеп. Кто это? Маша, она пулей влетела в подсобку и с тревогой взглянула на меня. Ее волосы торчали во все стороны, лицо было красным, глаза горели, а аура так и пылала. Такое ощущение, что она марафон пробежала. «Где эта мразь?» – выдохнула она, хватая ртом воздух. «Ты про Безрукова?» «Да вон, валяется у стеночки», – кивнул я невозмутимо ей. «Чего?» – удивленно вскрикнула она. «Это как так? Я думала, он тебя тут убивает. И, кажется, ее мысленный процесс завис и требует перезагрузки. Должен был, по идее. Но, знаешь, не получилось у него», – пожал я плечами и ухмыльнулся. «Погоди, а тот тип, что на улице валяется, с ним что случилось?» С любопытством спросила она. «Да фиг его знает. Несчастный случай. Поскользнулся, упал, потерял сознание». Маша попыталась привести волосы в порядок. «Да допустим», — пролепетала она. «Но что с Безруковым произошло? Ты его сам уложил?» «Неа», — покачал я головой. «Он просто сам упал. Ты издеваешься надо мной, Добрыня?» «Не смешно совсем. Говори правду». «Да говорю же», — споткнулся он. «Сначала о мою ногу, потом о мой правый кулак, а потом о левый. Вот такая неудача», — сказал я бодрым тоном, наслаждаясь ситуацией. «И, дальше-то что было?» — не унималась она. «Ну надо же, не верит, и правильно делает. Да все, больше я его не трогал. С чего мне с ним возиться?» — улыбнулся ей. «Так не пойдет». Маша замотала головой. «Ты меня за дуру держишь?» «Да, от пары ударов люди в фарш не превращаются. Пойдем к тебе в комнату, и ты мне все подробно расскажешь». «Ясно». Я встал, и с моего лица сползла привычная лениво-глуповатая маска, с которой я обычно хожу. Похоже, Маша забыла, кому тут надо объясняться. Этот мелкий энерджайзер совсем страх потерял. «Нет, Мария Валерьевна, мы сейчас пойдем ко мне в комнату», — оскалился я недобро, — «и там ты объяснишь мне, какого черта устроила дуэль с Безруковым, когда я тебе ясно сказал этого не делать». Она прекрасно знала, что если я обращаюсь к ней полным именем, значит, жди беды. Маша вдруг икнула и покорно кивнула. Хотя я-то знал, что будет дальше. Сестра неожиданно дернулась и рванула к выходу, но я быстро схватил ее. «Все, Мария, не отвертишься. Мы сейчас серьезно поговорим о твоем поведении». Глава 7, 1032-1033. Уф. Я аккуратно опустил гирю на пол, будто это пушинка, а не кусок железа, который мог проломить пол и убить соседа снизу. Вот и завершился предпоследний подход по тяганию железа, ведь казалось, что я только начал. Чем я люблю тренировки, так это тем, что не нужно думать. Отключаешь мозг и расслабляешься. Может показаться, что это плохо, но не для человека, который в прошлой жизни слишком устал от всего. Так, пора бы перекусить. Это тоже одна из моих любимых частей тренировки. Кто хорошо кушает, тот просто счастливый человек. В прошлом бывали моменты, когда у меня не было пищи. Конечно, человек, который никогда через такое не проходил, не поймет радости от ежедневной полной тарелки. Вроде прошло много сотен лет, а триггер и сейчас местами меня ловит. На тарелке сиротливо лежали остатки пиццы. Ням-ням, сколько я уже их сожрал. Да кто его знает, мой желудок похож на черную дыру, где бесследно исчезает еда. Правда, у меня постоянно большие нагрузки, вот и ем, как в последний раз. И это я еще молчу про целую запеченную утку из доставки. В общем, белка сегодня я втоптал немало. Тем временем с улицы, через окно, доносились веселые голоса студентов. У первой смены закончились пары, а я на них не ходил уже 4 дня. Вроде круто, сижу в уединении, без этих душных лекций, но все же не по собственной воле. Замечательно, домашний арест собственной персоной. Внезапно в дверь громко забарабанили, и я тяжело вздохнул. Прям ощущаю, что прибыли напряги. «Открыто!» — крикнул я. И тут же внутрь ввалились мои верные рыцари, банда собутыльников. Это я так ласково их называю. Рома, Петька, Матвей и Ванек появились на пороге с улыбками до ушей и шуршащими пакетами. «Черт возьми, наверное, опять фрукты притащили. Опять вы?» Обтираясь полотенцем, я встал из-за стола. «А ты кого ждал?» «Красотку Скарлетт Тахара», — заржал Рома. «В душе не грибу, кто это», но улыбнулся, напустив на себя умный вид. «Да нет, просто не ожидал, что вы так скоро нагрянете. У меня тут, похоже, проходной двор. Из чего бы нам оставлять нашего однокурсника в одиночестве? Матвей даже порозовел от смеха. Обычно он был бледнее привидения в полнолуние. Никогда не понимал этих аристократических замашек насчет бледной кожи. Чушь собачья. Если ты бледен, как мел, это не значит, что ты голубых кровей. Скорее уж, пора тебе к врачу. Но нет, они гордятся этим, словно это медаль за отвагу. Именно так, Добрыня. Мы не дадим тебе зачахнуть среди этих голых стен и твоих железных игрушек. Рома попытался хлопнуть меня по плечу, но едва дотянулся. Ростом он был чуть выше табуретки. Да и чем тебе тут заниматься, кроме как с ума сходить? Ну-ну, конечно. Как бы не так, думают, раз никуда не выхожу, то мне скучно. Да меня и не запирали. Устало выдохнул я, откусив очередной кусок пиццы. Это всего лишь временный домашний арест. Кстати, я кивнул на раздутые пакеты, вы опять приперлись с фруктами, но у меня еще с прошлого раза ваши витаминчики остались. Ваник, сутулый, как знак вопроса, помахал передо мной огромным пакетом. Ох, как же оттуда пахнет, а я шашлычок прихватил. Небрежно бросил он. Вот Ваня, среди них всех для меня желаемый гость. Я тут же выхватил из его рук пакет с шашлыком и выпалил. Ванька, золото ты мое, заходи скорее. Ты теперь мне, как родной брат, на ходу я выпалил и, задумавшись, добавил, или как сын, ростом подходишь, а вы остальные, на выход. Ромка закатил глаза и пробормотал что-то нецензурное, чего я, к счастью, не расслышал. К счастью для него. «Да что вы тут будете делать без нас?» – возмутился он. «Ванька же ни одной приличной шутки не знает. Нет-нет, даже не думай, Добрыня. С нами веселее будет. К тому же ты обожаешь свои БАДы, так что фрукты будут в самый раз». И в этот момент из пакетов Пети и Матвея послышался знакомый звон. «Фрукты – это ладно, но что там у вас позвякивает?» Улыбка расползлась по моему лицу. «Вот же настырные черти. Обижаешь, Добрыня?» – Ромка замахал руками. «Вообще-то сейчас по телеку международный чемпионат по боям идет, если ты не в курсе. Повод выпить имеется. Наши сегодня против пруссаков выступают. Ну да, и ведь правда. Но у меня такое чувство, что Ромка и без чемпионатов повод найдет. В прошлый раз заявился со словами, что у их породистой бульдожки щенки родились. Сказал, мол, надо выпить за здоровье будущих чемпионов. Такими темпами они притащат старый имперский календарь, и мы будем пить просто за удачные трудовые дни, и за то, что саранча не сожрала посевы, а волки в этом месяце в ближайшей деревне утащили не так много скота. Ладно, черт с вами, валяйте, вздохнул я, понимая, что сопротивление бесполезно. Похоже, мое да им и не особо требовалось. Матвей уже проскользнул мимо меня и плюхнулся на диван, быстро щелкая пультом, а я... Похоже, зря радовался удачному месту в общаге. Обычно студенты живут по двое-трое, а меня одного заселили, да еще и в просторную комнату, не то, что эти крошечные клетушки. Но теперь мое счастье обернулось проклятием. Моя комната стала излюбленным местом для этой шайки аристократов, чтобы тусоваться и устраивать заседания по важным вопросам. Ха, так они называют свои довольно частые пьянки. Ну и черт с ними, пусть торчат здесь. Главное, у меня есть шашлык и занятие поважнее, его поглощение. Если задуматься о моем домашнем аресте, то все не так уж плохо, могло быть и хуже. Я ведь тогда Евгения Безрукова мог отправить на тот свет, но ограничился тем, что отделал его до полусмерти. Теперь вопросов ко мне меньше, чем могло бы быть, а то перевели бы меня в другую академию. Но мне это ни к чему, раз уж влип сюда... то надо довести дело до конца. Не хочу тратить время впустую где-то еще, ведь отец наверняка отправит меня подальше от цивилизации. Лучше уж быстренько покончить с учебой в академии и забыть о ней, как о дурном сне. Сейчас придется чуток потерпеть, пока все эти умники из совета академии закончат свои разбирательства по поводу того, как я превратил Безрукова в отбивную. Из-за нашей разницы в рангах, моя победа для всех стала эффектом разорвавшейся бомбы. Некоторые умники даже думают, что это была подлая ловушка, а покушение на жизнь, холодное и расчетливое. Но знаете, есть и плюсы в этом домашнем аресте. Не надо тащиться на нудные поры, да и еда всегда есть. Спасибо доставкам прямо в общагу, деньги на это у меня всегда найдутся. Сестренка волнуется, чтобы я не голодал, и тоже таскает мне еду из столовки. Правда, есть и неприятный момент во всем этом. Она пару раз заикалась о том, что ищет подработку, дабы деньжатами разжиться. И вот этого я допускать уже не могу. А значит, нужно самому начать шевелиться еще сильнее и устраиваться в этой новой жизни. Не то, чтобы я не верил в сестру, но все же мир намного опаснее, чем она думает. Пока лет 20, хотя бы, ей не стукнет, я буду присматривать за ней.